Глава 5. Трудные вопросы. Мишка одернул рубаху и решительно шагнул вперед. Good evening, officer. Our father a British scientist. We would like to see the army, but... Витька от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Приятель уверенно говорил по-английски, и прапорщик слушал его с растущим удивлением. Погоди, погоди, не так быстро. Я ни слова не понял, уж прости. Вы чьих будете? Англичане? Голландцы? А ты, Оладьев, что ж не доложил, что иностранцев привел? «Так я ж думал, они российского подданства!» Капрал с подозрением покосился на ребят. «Только что шпарили по-нашенскому!» «Мы вполне владеем вашим языком!» Мишка перешел на родную речь. «Но отец велел в разговоре с русскими офицерами непременно говорить по-английски, чтобы нас не приняли за... как это... за пейзан!» «Он уверял, что русские дворяне весьма расположены к британцам!» «Расположены! А как же!» — усмехнулся офицер. И Витька подумал, что усмешка эта не слишком веселая. «Так вы, значит, подданные его величества Георга Третьего?» «Понятно. Любопытно только, как вы оказались посреди бивуаков?» «Отец, британский историк, состоит при штабе вашего главнокомандующего. Мы с кузеном уговорили его взять нас с собой, хотели своими глазами увидеть доблестную русскую армию, и вот заблудились. Вы нам поможете?» Мишку будто подменили. Говорит уверенно, будто по написанному. И офицер ему верит. Витька незаметно показал приятелю большой палец. «Молодчина, давай в том же духе». «Помочь-то мы вам поможем. Только куда ж сейчас, в темноте? Я и сам, признаться, дорогу не смогу найти. Да и егеря мои заплутают. Вы у нас переночуете, а утречком пораньше, пока баталия не началась, я вас отошлю свистовым к Новницынскому штабу. Пускай там гадают, как вас к папаше переправить». Витька торопливо, пока прапорщик Яковлев не передумал, закивал. «Вот и ладушки. Оладьев, поищи, где юным джентльменам прикорнуть. Шинели им дай, что ли? А то ночи стоят холодные, под утро поди туманы будут, как бы не застудились». «Все непременно, ваш бродя!» — отозвался капрал. «А ну, Терентьев, притащи из телеги с хурдой две шинели, да смотри, чтоб хорошие!» Щуплый солдатик кинулся прочь от костра. Прапорщик продолжал разглядывать ребят. Теперь в его глазах светилось любопытство, будто у энтомолога, рассматривающего редкий экземпляр жужелицы. «Вот вы говорите, что ваш батюшка ученый. Так может, вы слыхали о наступательных аэростатах немца Леппиха? Говорят, сам государь этот прожект одобрил, и будто бы князенька Михаил Илларионович весьма на него уповает. Не рассказывал ваш батюшка о таком?» Витька снова поперхнулся. «Аэростаты? Здесь? Что за бред?» Но Мишка не растерялся. «Видите ли, сэр, если бы мы и знали, то не могли бы ответить. Военные секреты, сами понимаете». И многозначительно улыбнулся. Витька еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Мишка явно переигрывает. Прапорщик извлек из обшлага листок серой бумаги. Егерь посветил головней, и Яковлев принялся читать, медленно, старательно выговаривая слова. Солдаты слушали, затаив дыхание. «Здесь мною поручено от государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, и по ветру, и против ветра. А что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели. Генерал Платов, по приказанию государя и думая, что его императорское величество уже в Москве, приехал сюда прямо ко мне и едет после обеда обратно в армию и поспеет к баталии, чтобы там петь благодарный молебен и «Тебя, Бога, хвалим». Писана сия афишка московским главнокомандующим графом Растопчиным. Правда, наступательный аэростат никто не видел, но слухи ходят, что опыты производятся, и вот-вот он будет запущен. Что ж, дай-то Бог. Видимо, решил Витька, эта байка пользуется здесь успехом. Что с них взять? Темные люди, ни наук, ни образования, электричества и того нет. Хотя, будем справедливы, разве в 21 веке мало диких слухов? Ведь люди верят, а этот Леппих, или как его там, обыкновенный ворюга и коррупционер, наобещал с три короба, сунул на лапу растопчину, получил казенные деньги и пилит их потихоньку, делая вид, что строит воздушный флот. Тоже мне нанотехнолог выискался. Нет, ничего в этом мире не меняется. Витькины мысли прервала вибрация в кармане. Быстрый взгляд на гаджет-детектор. Красная батарейка, перечеркнутая наискось, тревожно пульсирует в уголке. А дальше что? Выбросит назад, в 21 век, или они застрянут в прошлом без надежды на возвращение? Ведь электричество изобретут еще очень нескоро. Уходить? Ну ладно, они встанут, поблагодарят гостеприимных егерей и пойдут прочь с бивака. А дальше что? Искать загадочный хронопробой и надеяться, что выход там же, где и вход? Но куда идти? Где искать? Вокруг костры! Костры! Витька с ужасом понял, что не знает, с какой стороны они пришли. Одна надежда, что гаджет подскажет. Детектор не подвел. Вибрация то слабела, то усиливалась. И, наконец, приборчик заверещал, как зажатая в кулаке муха. На экране вспыхнуло «Не двигаться». Замелькали цифры. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мальчик невольно зажмурился. По глазам ударил яркий дневной свет. Они дома, это ясно. Малинник, крапива, над головой небо без единой тучки, вдали шумит электричка. Слушай, провала нет, куда он делся? Яма осталась на месте, но на ее дне уже не колышется загадочная лиловая муть. Витька поспешно извлек гаджет. Я так и думал. На черном стекле возникла надпись. 1895 год, BC, недоступно. 609 год, AD, недоступно. 1812 год, AD, недоступно. И ниже. Ждите. На повторный поиск хронопробоя понадобится 9 часов 37 минут. Вероятность нахождения 68%. Начать поиск. И две кнопки. Зеленая галочка и красный косой крестик. Ничего себе! Значит, оно не насовсем пропало? Шепотом спросил Мишка. «Можно снова туда?» «Ну, наверное, если повезет. Сам видишь, 68% только». Цифры на экране дрогнули. «Во, уже больше!» — восхитился приятель. «Подождем, когда будет 100, и пойдем!» «Погоди!» — Витя нахмурился. «Помнишь, эта штука кроме даты еще и время показывала? Четверть 12 ночи!» Мишка пожал плечами. «Не, не помню. А, кстати, почему мы ничего там не снимали?» «Выложить на YouTube было бы реально круто!» «Да погоди ты со своим YouTube-ом!» «Когда мы подошли к этой дыре, я нарочно время засек. Было 12.37, а сейчас 14.42. Как раз 2 часа и прошло, что мы просидели у егерей. Значит, время и там, и здесь течет одинаково». «Какая разница, как оно течет? Нажимай уже, почти 95!» «Успеем еще!» «Смотри, мы попали туда в 12:15, а ушли примерно в 2:30 ночи». «Еще 9.5 часов на поиск. Значит, что?» «Что, что?» «Хорош выносить мозг. Жми!» «Да подумай ты хоть немного!» Заорал на бестолкового приятеля Витька. «Мы же окажемся там не раньше 11 дня, так?» «Ну так». Мишка был явно озадачен. «Вот и классно. Светло будет. Фоток нащелкаем. Селфи с кирасирами. Кучу лайков соберем». «Ты что, совсем соображать перестал со своими лайками? 11 дня — это самый разгар сражения. Представляешь, что там будет твориться?» «Точно!» Мишка яростно поскреб макушку. «А может, это в тылу и никакого боя не будет? Посмотри по карте, там место отмечено». «Это вряд ли. Кирасиры вышли от Шевардино к биваку егерей, верно?» «Ну да, капрал так и сказал, что они прибились, когда своих догоняли. Вот и я о чем. А как бы они вышли к егерям, если бы те стояли в тылу? Значит, бивак в первой линии». Мишка хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну я болван! Выходит, там будет самое пекло! Но ты все же посмотри карту, вдруг мы ошибаемся!» Витька извлек гаджет-детектор, но загадочный прибор отказывался работать. На экране упрямо мигала надпись «Зарядите аккумулятор». «Все-таки сдох! Побежали домой, надо найти зарядку к этой штуке, а то настройки какие-нибудь сбросятся, и мы ничего не найдем!»